Глава 13. Еще долго в доме стояла суета. Мама плакала, папа вдруг закурил на балконе, хотя вообще-то редко замечала его за таким. Мира этой ночью с нами не было. Ночевал у своего друга и шоу в моем исполнении пропустил. Посидела с мамой, попросила у обоих прощения и попросила отпустить меня к себе. Говорить мне ни о чем не хотелось, я хотела побыть одна. Если бы я знала, какую цепочку событий в этот вечер запустит мой побег, 100 раз бы подумала. Особенно меня беспокоил Камиль. Я никак не могла подумать, что это все зацепит и его, и ему придется снова отодвигать свои дела ради меня и чуть ли не влезать в драку. А надо думать, Соня, надо! Легла на кровать прямо поверх одеяла и грустно вздохнула. Если раньше он считал меня просто ребенком, то теперь еще думают, что я глупый и несдержанный ребенок. Хотя ведь так оно и есть. Разве убежать в ночь было умно и сдержанно? В сравнении с тем, что я пережила сегодня, папочкины крики — просто мелочи. Никогда больше так не поступлю. Всех перепугала, сама тоже испугалась, родители вон до сих пор спать не ложатся. Я слышу возню внизу. Поговорить с папой серьезно и по-взрослому? Что ж, ладно, поговорим. От усталости не заметила, как уснула прямо в одежде. В институт решила не ехать еще вчера, даже будильник не ставила. Я вообще туда больше не пойду, это не мое. Папе придется с этим смириться. Почти до обеда проковырялась в своей комнате в размышлениях. Нелегко решиться уйти из дома. Но я должна, я хочу. И это уже не безосновательное желание. Я думаю об этом уже не первый день. Родители должны меня понять. Камиль верно сказал, я не могу всю жизнь сидеть подле них. Привела себя в порядок и позвонила Замареновой. «Привет, Настюх. У тебя пожить можно какое-то время?» «В смысле?» Обалдела от моего вопроса подруга. «Ты решила сменить свой пентхаус на мои трущобы? Зачем?» «За надом. Я не хочу больше жить с родителями и бросаю институт». Настя аж присвистнула в ответ. «Чего это ты так решила? Родители не против, разве? Папа тебя никуда не отпустит». «Отпустит. Я тебе расскажу все позже. Можно или нет?» «Да, можно», — ответила она. «Ты ж знаешь, что я живу одна, и тебя люблю, засранку. Но у меня ни ремонта, ни продуктов, какие ты привыкла есть. И, кстати, об этом. Моих денег не хватит, чтобы кормить тебя, Сонь». «Я знаю. За честность в том числе я тоже люблю свою подругу. Настя не учится. Она работает официанткой и копит на обучение в крутой школе хореографии. Видимо, теперь это и мой путь тоже». «Я буду работать, Насть. Поговоришь насчет меня на работе? Вдруг есть место? С тобой мне было бы легче привыкнуть». «Ты? Ты свои ручки видела, Сонь? И будешь бегать с подносами?» «Буду». «Никогда не поверю, что твой отец тебе даст работать официантом». «Ну, может, не официантом, но я буду работать и готовиться к поступлению на хореографа, как ты. Короче, сейчас соберу вещи и приеду, можно? И тогда все расскажу». «Можно», — ответила она. «Жду тогда. И смотри, чтоб претензий ко мне не было от твоего строгого папы. Мне это не нужно, и так проблем хватает». «Не переживай, не будет». Завершила диалог и задумчиво постучала по крышке телефона. Сначала решила переговорить с родителями, а потом уже паковать чемодан. «Тащить кучу вещей не буду. Всегда можно заехать и забрать еще часть. А у Насти квартира не очень большая, чтобы еще туда весь мой гардероб перевезти». Спустилась в гостиную и обнаружила, что оба родителя не поехали на работу. Они сидели на диване в обнимку. Мама что-то тихо говорила, а папа просто слушал и иногда кивал. Наверное, диалог обо мне. Оба все еще под впечатлением от вчерашнего. И кажется, сейчас я им не добавлю радости. Но так нужно сделать. потому что я хочу, чтобы мой выбор приняли раз и навсегда». «Доброе утро», — сказала я им, подходя ближе. «Доброе», — ответил папа. «Ты как?» «Нормально», — пожала я плечами и села в кресло напротив. «У меня есть к вам разговор». Родители тут же напряглись и переглянулись, но отступать я не намерена. «Папа и мама», — подняла я глаза на них. «Я приняла решение съехать от вас». Пауза. Папа очнулся первым. «Чего-чего?» — свел он брови. «Куда? Ты что, за ночь на квартиру скопила?» «К Насте, пап. Ты вроде бы никогда не был против нее». «Нет, но...» — растерялся он немного. «Не орет хотя бы, и то ладно. Я вообще-то к крику приготовилась, если так, по-честному». «Это все равно нехорошо, Соня. У тебя есть дом. Зачем ты будешь жить у подружки?» «А затем, дорогой отец, что я тебя очень люблю, но больше не хочу терпеть угнетение твоим воспитанием. Я уже взрослая. Я хочу жить своей жизнью. Учиться там, где я хочу. Жить там, где я хочу. И начать отношения. Да, папа, и не возмущайся. Прямо вот с парнем. Ты не поверишь, но я когда-то и замуж выйду». «Вот как соберешься замуж, тогда и поговорим о твоем переезде». Нахмурился он и поменял позу на более напряженную. «Так я и не выйду, пап. Между замужем еще много этапов. Познакомиться, встречаться, принять предложение руки и сердца. А с тобой рядом я прожгу всю свою молодость, а потом умру старой самодостаточной женщиной с 40 кошками. Дело не в замуже. Я хочу свободы». «А ты уверена, что понимаешь, что это такое?» Изогнул он бровь. «Долго ли ты у Насти собираешься сидеть? Рано или поздно надо снимать свою квартиру. На что ты собралась это делать?» «Все элементарно, Ватсон. Я буду работать». «Я тоже умею язвить. Да, вся в Ланского-старшего, хоть и не родная». На какое-то время он замолчал и провел пятерней по волосам. Папа заволновался. Он понял, что я дошла до точки невозврата. Он не договорится со мной давлением и скандалами. Почувствовал железобетонность моего решения. «Ты все-таки хочешь бросить учебу?» — спросил он. «Да, пап, прости, но я так решила». «Пойдешь в эту свою хореографию скакать, да?» — с презрением сказал он. «Как твой Камиль? Не он ли твой парень, ради которого ты решила от нас бежать?» «Кирилл», — мягко тронула его за плечо мама, — «не дави, пожалуйста, я тебя прошу, ради меня». Мама редко вмешивается, и сейчас папа не смог не отреагировать. Она все чаще молчит, но мнение мамы папа считает все же важным. Он шумно втянул воздух в легкие. «Да, на хореографию», — спокойно ответила я. «Чего тут скрывать-то? Не в проститутке же я в конце-то концов собралась. Мне это нравится. Не запрещай мне. Пусть это будет моя ошибка, но она будет моя, а не ваша. Зато я буду знать, что попыталась». «Когда у тебя была мечта, папа, тебя дед Паша поддержал и все сделал для ее воплощения. Почему же ты не даешь мне пройти свой путь?» «Если вы меня не поддерживаете, а только палки в колеса вставляете, родители, самые родные и близкие, самые любимые мной люди, то как мне вообще дальше жить? Кто меня тогда поддержит? Ну кому я еще нужна?» В глазах мамы заблестели слезы, а отец неловко заерзал на диване. Она встала с дивана и подошла ко мне, обняв за плечи. «Кирилл, давай ее отпустим», — обратилась она к папе. «Я прошу тебя. Она же никуда не убегает далеко, правда же? Идет к Насте. Она хорошая девочка. Никогда у нее дома не было никого лишнего. У нее такая бабушка молодец была, помнишь? Воспитала девочку достойную. Ну что такого плохого? Пусть поживут девчонки вместе. Веселее будет. Так мы хотя бы знаем, где она. Ты забыл, что вчера мы пережили?» «Не дави. Дай дочери повзрослеть. Сонечка, ты же будешь приезжать, а? Ночевать иногда». «Иногда буду, конечно», — кивнула я. вы всегда можете позвонить мне и пригласить в гости». «Ну, допустим», — сжав губы в одну линию, ответил отец. «Допустим, я тебя отпущу. Но тогда у меня есть условия». «Слушаю», — сказала я, уже примерно представляя, чего он попросит. «Я отпускаю тебя. Но ты ночуешь у нас как минимум раз в неделю, а лучше два раза. Хочу видеть, что с тобой все нормально. На звонки отвечаешь или перезваниваешь быстро? Если ты провалишь свои соревнования, ты остаешься в институте. Чувствуешь, что танцы — это твое, вот и проверим. По-моему, это справедливо по отношению к нам. Бросить учебу, за которую я уже оплатил весь год, никогда не поздно. И еще одно». Папа строго взглянул на меня, и я поняла, что последнее и самое главное условие мне сейчас очень не понравится. «Ты ни в коем случае не будешь встречаться с этим Камилем. Он слишком взрослый для тебя. Не славянин, твой учитель, хам. Он тебе не подходит. Хотя передай спасибо ему за вчера, но все остальное нет. Обещаешь, Сонь?» «Отец знает, что раз я очень хочу уйти, то соглашусь и постараюсь выполнить обещание». Подумала немного, взвесила все «за» и «против». «Обещаю», — ответила я. «Договорились». Он какое-то время меня внимательно изучал, но не нашел подвоха. «Ну, хорошо», — улыбнулся вдруг отец. «Я готов поспорить, что ты придешь через 3 дня назад. Не найдешь свое любимое джакузи несколько вечеров, поготовишь сама своими ручками. Ты, кстати, разве умеешь? И придешь к папе с мамой». Опустила голову. Он еще и смеется надо мной. Типа, захочешь есть, придешь? Ладно, посмотрим, кто кого. «Поживем, увидим», — улыбнулась я в ответ. «Я вас люблю, родители». Мы еще долго обсуждали детали моего переезда, и папа даже решил сам отвезти меня к Насте, чтобы убедиться, конечно же, что я поехала не к Камилю, будто он меня ждет. Спустя несколько часов я оказалась у Замареновой, которая любезно предложила маленькую спальню, чтобы не мешать мне отдыхать, а сама осталась в смежном с ней зале. Комната расположена удобно, обе двери закрываются, дискомфорта от совместного проживания быть не должно. Сразу же положила в общую коробочку для денег, которую мне показала Настя, свою долю. Пока собирала вещи, мама дала мне денег, и я не стала отказываться. Надо же с чего-то начинать. Почти до самого вечера возились с моими вещами и болтали. Я рассказала подруге все, что произошло со мной за эту неделю. Даже про поцелуй с Камилем. Всего неделя, а кажется, будто я прожила большую жизнь. «Вот это он, ходячий секс, слушай! Сбитый этой, герой прямо! Знаешь, что я думаю по поводу тренера и тебя?» — спросила она, разместившись с ногами на подоконнике и наблюдая за тем, как я выбираю вещи для похода на завершающую индивидуальную тренировку перед соревнованиями. «Меня и тренера? Что можно думать о нас с ним?» Замаренова, как всегда, слишком романтична. «Что? Что он не хочет отношений, возможно, вообще, но не может на тебя не реагировать. Ты нравишься ему, Сонь, абсолютно точно». «Не знаю, Насть», — покачала я головой со слабой улыбкой. «Руку свою он отнял же вчера в машине. Наверное, ему было неприятно». «Так потому и выдернул, что наоборот, приятно». «Ну, смотри», — свесила она ноги с подоконника. «Давай думать. Он смотрит себе в глаза, так?» «И что, ему смотреть на мой нос при разговоре?» «А вот да, на нос», — кивнула Настя. «По психологии смотреть на нос — это как раз прилично, а в глаза — это уже более личное и интимное, понимаешь? Мы не устанавливаем зрительный контакт с теми, кто нам неприятен». «Зрительный контакт», — передразнила я подругу. «Нахваталась же где-то умных слов». «Это кто же так сказал? Дядюшка Зигмунд Фрейд?» — с сарказмом спросила я. заплетая длинные волосы в колосок у зеркала. «Не знаю насчет Фрейда, но так написано в той книге по психологии, что я недавно читала. Могу дать и тебе почитать. А то древняя в плане отношений как мамонт», — отбила Настя. «Едем дальше. Камиль пьет с тобой уже не один раз кофе, не так ли?» «Так ли?» — ответила я, перебирая пряди, чтобы они лежали так, как мне нравится. «Значит, он хочет провести с тобой время. Невинный способ, всего лишь кофе. Он мог бы попить его и один. Он принес нам кофе, чтобы мы оба успокоились». «Успокоиться вы могли и поодиночке. Тренер мог бы тебя сразу отвезти домой, а потом хоть до утра кофе тринкать. Нет, милая, он хотел пить этот кофе с тобой и понять, что ты успокоилась и в норме. Ему не плевать, понимаешь?» «Не понимаю», — покачала я головой, не отрывая взгляда от своего отражения в зеркале. «Я могу ему нравиться? Я и Камиль? Невозможно». «Замаренова опять пытается меня убедить поверить в замки на песках, которые вскоре смоют прибоем». «К твоему лицу тоже прикасается просто так?» «Понятия не имею». «Сама знаешь, что нет. Это тоже ведь очень личное действие. Ты вот захочешь касаться лица, ну, Зайцева, например». Удивленно перевела взгляд на нее. «Зайцева? Нет, конечно». Мои пальцы тут же вспомнили, как они касались щетины Камиля. И больше ничье лицо они трогать не хотят, однозначно. «Не-а», — ответила я. «Зайцева только на тренировке, в конце номера». «Вот видишь», — победно ответила Замаренова. «Не вижу», — упиралась я. «Отстань ты от меня, недоделанный психолог. Он просто хотел меня успокоить». «Успокоить?» — усмехнулась она. — И для этого обязательно трогать за лицо и смотреть в глаза. «Жаль, что он тогда не придумал способ успокоения погорячее». Покраснела. Щеки заколола от смущения. «Ну что она несет? Мы с ней слишком разные, чтобы понять здесь друг друга. Хотя сны с Камилем мне снились вовсе не безвинные, и нельзя сказать, что я никогда об этом не думала. Но об этом знаю только я». «Прекращай», — сказала Настя. «Мне сегодня с ним еще на тренировке заниматься, а завтра ехать весь день в одной машине». «О, да!» — встрепенулась любительница романтических историй. «Очень интересно, как пройдет ваша поездка. Вы же еще две ночи будете ночевать в одном отеле?» «Да». Протянула мечтательно подруга. «Тогда жду подробностей поездки. Что-то мне подсказывает, что вам на радостях победы поломает наконец-то тормоза». В ответ снисходительно рассмеялась. «Камиль, который вдруг потерял над собой контроль, да еще из-за меня, такое невозможно себе представить. Ты забыла, что тогда нам придется убить Зайцева, чтобы он не помешал. И мы еще ничего не выиграли», — кинула ей, пока надевала кроссовки в коридоре. Замаренова, естественно, увязалась за мной и туда. «А я в вас не сомневаюсь, между прочим. Удачи на тренировке!» «Спасибо!» — чмокнула ее и ушла поскорее. «Ну, достала своим романтиком не к месту, честно!» «Для меня важнее то, что будет происходить на соревнованиях. Хотя тот факт, что несколько суток мы практически проведем вместе, вызвал дрожь и неосознанное волнение». Тренировка прошла крайне напряженно. Много часов на льду, и мы почти на последнем издыхании. Но похвалу таки от тренера получили. «Со льда!» – скомандовал Камиль, и мы, еле двигая ногами, пошли к бортам. Села на трибуну и с наслаждением стянула коньки, разминая ступни. «Бедные мои ноги!» «К соревнованиям вы готовы!» – сказал, небрежно плюхнувшись на одно из свободных мест. «Успели выучить. Не такие-то вы и бестолочи, как я считал». «Вот спасибо, воодушевили», — не удержалась я и высказалась. Строгий взгляд серых глаз прибил меня к месту, а потом вдруг пошел вниз по ноге и к ступням в носках. Что-то тут же жарко стало. Ну что он так смотрит? «Обуйся», — — сказал Камиль. — Простудишься. — Ах, вот он чего смотрел. А я-то сразу думаю, не пойми о чем. Настя на меня явно плохо влияет. Может, стоит вернуться к папе? Теперь по организационным моментам. Отвернулся он от меня. Едем завтра в 10 утра. К 7 вечера будем в отеле. Везу вас я на своей машине. Так будет удобнее. Я не поеду. Вклинился Денис, и мы с Камилем уставились на него. У меня все успело рухнуть вниз от этих слов. Что он такое говорит? Денис, в смысле не поеду? Спросила я. С вами в машине не поеду, пояснил он. У меня есть свое авто. Я доеду до базы сам. Дайте адрес. Хорошо, кивнул тренер. Сброшу тебе адрес в СМС. И смотри аккуратно. Я за вас головой отвечаю. Иду тебе навстречу, надеюсь на твою сознательность, Денис. Не пренебрегай правилами дорожного движения. Это чужой город. Значит, у Камиля все же забиты оба наших номера, как я и предполагала. Зря Замаренова считает, что та СМС с рекомендациями о том, как мне лечить ногу, имела еще какой-то смысл. Он бы написал такую же и Денису, окажись он на моем месте. В таком случае Зайцев свободен. На какое-то время повисла тишина. Денис переводил взгляд с меня на Камиля. Я тоже не очень поняла. Тренер сейчас выгнал Зайцева, а меня оставил? Он хочет остаться тут, со мной? Боже мой, мне стало еще более жарко. Срочно насыпьте мне с катка льда за шиворот. Зайцев свободен, повторил Камиль, уставившись на него взглядом питона. Денис поджал губы и нахмурился. Глянул вдруг на меня, будто это я его выгоняю, и ушел. А я что? У меня ножки устали, я сижу. Теперь по поводу тебя, Соня. Устремила взгляд на него. Мы с тобой, получается, едем вдвоем? Изогнула бровь. Ну, как бы, да. 3 минус 1 остается 2. Никак иначе. Домой ты гений математики. Выходит, так, кивнула я. Могу за тобой заехать. В 10. Не опаздывай. Ненавижу ждать. «Хорошо», – кивнула я. «Давайте так. Спасибо». Он решил, что мы тоже выяснили все моменты, уже поднялся, чтобы уйти. «Камиль Наилевич», – окликнула я его. Серые глаза застыли с вопросом на мне. «Только адрес поменялся. Я пришлю вам СМС», – пояснила я. Пару секунд он молчал, потом задал вопрос. «Ты не будешь ночевать дома?» «Нет», – ответила я ему. Я больше не живу с родителями. Тренер гораздо более вдумчиво посмотрел на меня. «И где же ты живешь, Соня?» Смотрела в ответ, вскинув гордо голову. «А почему его это интересует? Он вроде бы тренер, а не еще один папа. Не очень хочется хвастать, что я упала снегом на голову подруге». «В квартире, Камиль Наилевич», — ответила ему. «С кем?» Задал он неожиданный для меня вопрос и уставился, не мигая. «А зачем вам эта информация?» – спросила я. «Ты права», – ответил он спустя несколько секунд. «Незачем. Главное, скажи родителям. Жду адрес». Ушел, больше ничего не сказав. Утром Камиль приехал по адресу, который я написала в СМС. Я встретила его у подъезда с легкой сумкой на плече. Хоть и едем на пару дней, но все равно без некоторых вещей не обойтись. «Доброе утро», — сказала я, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. «Здравствуй, Соня», — кивнул он. «Тебя не провожают?» «Так уже проводили», — ответила я. «Забавно. Кажется, тренер не понял, что живу я с подругой. Как будто известие о том, что я с кем-то съехалась, его действительно волнует». В сумке зазвонил телефон, и я приняла звонок. «Да. Что забыла?» «Ай, ладно, фиг с ним, обойдусь. Или куплю другой». «Да, можешь взять мой утюжок. Раз я его забыла, могла бы и не спрашивать. Давай, пока». Повесила трубку и заметила, что Камиль будто бы слушал мой диалог, не отвлекаясь от управления авто. «С подружкой живешь?» – спросил он. «Догадливый, однако». «Ну да, с Настей. Помните, темненькая такая, часто со мной ходила. Смутно, но вроде бы помню. Дальше разговор не клеился. Камиль больше не задавал вопросов, но мне показалось, что атмосфера в салоне стала менее напряженной. Украдкой поглядывала на него. Какой же он красивый. Никогда не встречала таких мужчин и, наверное, уже и не встречу больше. Он такой один. Приятно даже просто рядом находиться. Ощущать запах парфюма, который пропитал и салон. Скорее всего, Камиль верен одним и тем же привычкам, принципам и даже запаху парфюма. Я все время ощущаю один и тот же аромат, который волнует меня не меньше, чем его пронзительные серые глаза. В середине поездки мы сделали остановку. Решили пообедать в уютном кафе. Разместившись на диванчиках у окна, выбирали блюда из списка меню. Сейчас у нас действует бизнес-ланч. Горячее, второе, салат и компот. Все в одну цену, говорил официант. А на горячее что у вас? Спросил его тренер. «Щи с кислой капустой и суп с клёцками». «Мне щи, пожалуй», — ответил Камиль. «Что-то куски теста в супе меня смущают. А тебе, Соня?» «Мне только второе. К сожалению, бизнес-ланч не делится. Тогда тоже щи». «Ожидайте», — кивнул официант и ушел на кухню с нашим заказом. «Я в детстве думала, что клёцки — это какие-то животные», — поделилась я воспоминанием с Камилем. Ну, вроде как креветки. Даже спрашивала маму, где они водились до того, как в суп попали. Она смеялась в ответ. Тренер тоже мягко рассмеялся от глупой меня малышки. А оказалось, это бездушные куски теста. Ага, вздохнула я. Это было большое разочарование. Действительно. Серые глаза на миг пересеклись с моими. Время шло, а мы так и сидели. Никто не готов был первым опустить глаза. Волнение, которое я всегда испытываю рядом с ним, в разы усилилось, и я нервно скомкала салфетку в пальцах. «Ваше горячее!» — официант прервал наш молчаливый диалог. Расставил горшочки со щами, поместил в центр стола корзинку с хлебом, разложил приборы и снова ушел. Взяла в руки ложку и придвинула горшочек к себе ближе. Поводила ложкой внутри, но аппетиту с утра так и не появилось. «Переживаешь?» — спросил меня Камиль. — Да, очень. Честно ответила я, продолжая без энтузиазма переливать жижу. Кусок в горло не лезет. Горячего желательно поесть, хотя бы пару ложек. Нет, тренер все же иной раз подозрительно напоминает папу. Или они все такими становятся после 30. Все же не стала спорить и съела примерно треть своей порции, а потом перешла на второе, которая тоже не смогла доесть. Какая тут еда, если завтра уже решится моя судьба, мое будущее? Я тоже волновался перед первыми такими серьезными соревнованиями, заговорил Камиль снова, перемешивая сахар в чашке с чаем. Подняла глаза на него. Да, наверное. Камиль, как никто, меня сейчас понимает. Он ощущает мое волнение, беспокойство и знает, каково это, ведь он свой путь уже прошел. «Просто завтра решится вся моя жизнь», — ответила я негромко. «Папа мне позволит уйти из института, только если я получу призовое место». «Но ты все равно туда не вернешься, так?» — спросил вдруг он. С удивлением посмотрела на тренера. «Откуда он знает? Успел так хорошо меня изучить за этот месяц?» «Нет, не вернусь», — покачала я головой. «Я хочу учиться танцевать дальше», но отец не верит в меня. Просто он считает, что это все несерьезно. Да, но я хочу заниматься именно этим. Только если завтра провалюсь, то совсем не буду знать, что делать дальше. Победителей зачисляют в крутую школу хореографии. Мне самой на такую не скопить. «У вас есть шансы победить», — сказал Камиль. «Я много у вас вложил за этот месяц, и вы большие молодцы, даже Зайцев. А ты вообще любимая ученица моей мамы, Соня. И я тоже в тебя верю. Надо перебороть волнение и выложиться по максимуму завтра на льду». Улыбнулась ему. «Так приятно, когда тебя поддерживают небезразличные тебе люди. И такая вера в меня от Камиля Валиева — лучший стимул к победе. Я буду очень стараться. Это мое будущее, и я очень рада, что именно вы оказались с нами в этот период. Спасибо вам. Если мы победим, то это будет наша общая победа». Серые глаза снова ненадолго застыли на моем лице. «Ну ладно», — произнес он, вставая из-за стола. «Допила чай. Пора дальше ехать, а то приедем ночью». Оставила недопитым свой чай, накинула куртку на плечи, подхватила сумку и последовала за тренером в машину. Через несколько часов дороги я почувствовала, что утомилась, да еще бессонная ночь из-за волнения сказалась на мне. Камиль включил в салоне печку, и меня совсем разморило и унесло в сон. Мне снился тренер. Он почти каждую ночь мне снится. Мы опять были вдвоем на льду. Вокруг холодно, а нам жарко от тепла тел. Серые глаза сосредоточены на мне, дыхание обжигает кожу, я снова протягиваю руку и провожу пальцами по упрямой щетине. Как же приятно. Горячие губы касаются шеи, заставляя меня задрожать и вцепиться пальцами в него. «Камиль», — простонала я. Распахнула глаза и заморгала. «Я вслух это сделала или приснилась?» Пальцами действительно вцепилась в сиденье. Осторожно перевела взгляд на тренера. Он как-то странно смотрел на меня, изогнув одну бровь. Мне захотелось застонать снова, только на этот раз от стыда. Наверняка я все же сделала это вслух, иначе чего он так пялится? Щеки горели огнем. Значит, теперь Камиль знает, что стал героем моих фантазий, ведь простонала я очень даже однозначно. «Может, все-таки не сказала? Не спросишь же у тренера. Скажите, пожалуйста, я сейчас ваше имя не стонала случайно? А то не разберу никак, приснилось или нет». «Хорошие сны снились?» — спросил он с долей сарказма. «Вот черт! Выходит, сказала». «Не помню», — соврала я. «Жаль. Думал, расскажешь», — продолжал подкалывать он. «Мы, кстати, переехали, выгружаемся».